Иногда Веронике Александровне казалось, что присутствие такого человека невольно обнажает и ее суть. Больше всего она боялась, когда в лекции попадались схемы, которые надо было воспроизводить на доске в логике их создателей. Даже схемы Судакова она постичь не могла. Срисовывать на доску с конспекта ей было стыдно. И она давала схему фрагментами, которые была в состоянии запомнить. Пока студенты копировали, она возвращалась к кафедре, подглядывала продолжение в тетради, рисовала дальше. Часто доска не вмещала схему. Тогда она стирала начало, дорисовывала сверху окончание. Неизбежно появлялась путаница, студенты начинали роптать. «Ничего страшного», — успокаивала аудиторию преподаватель Воробьева. В душе она радовалась, что столь опасный участок ее лекции миновал. «Ага, ничего страшного», — угрюмо выражал общее чаяние Бондарев. «Сами, небось, без листочка эту этажерку не нарисуете, а с нас спрашивать будете». «На экзамене я вам разрешу пользоваться схемами», — лепетала пунцовее Вероника Александровна. Окна большой аудитории выходили на институтский скверик со столетними древними тополями. Была уже середина октября. Деревья стояли голые, приготовившиеся к холодам. Мол, взять с нас нечего. По нижним веткам, мощным, узловатым, прыгали то ли в беспечности, то ли в заботах несколько серых ворон. Изредка они каркали, деловито, грассирующе переговаривались друг с другом. Наряд их был по-городскому обтрепан, заношен, и перья, в общем, богатством и сытостью не отливали. Но Вероника Александровна, заглядевшись как-то после очередной схемы в окно, позавидовала птицам. Не райским павлинам и не сказочным царевным лебедям, а обыкновенным городским воронам. Все-то у них просто. Нет никаких институтов, профессоров, наук, лекций. Есть основные инстинкты, и живут они, кажется, по 300 лет. Когда Вероника Александровна взглядом и душой вернулась в аудиторию, все, тихонько занимаясь своими делами, негромко переговаривались, радуясь неожиданной паузе. Только Мишка Бондарев из дерзких внимательно наблюдал за ней. Взгляд у него четкий, прямой. Она почему-то смутилась и неожиданно отметила про себя, что Бондарев симпатичный, даже красивый. Во всяком случае, он самый привлекательный из ребят своего курса. Хотя какое ей дело? Перед Новым годом она поругалась с матерью. Ссора вышла из-за пустякового повода, но серьезной. Флора Егоровна утром по обыкновению прибирала в квартире и походя упрекнула дочь в неряшливости. Везде разбросаны книги, тетради, шнур от утюга не смотан, и платье брошено на стуле, хотя должно висеть в шкафу. «Ах, оставь!» Она отмахнулась, как уже делала не раз.